В западне 2, глава 1, день 183, лепота. Это архаичное слово из старой советской комедии лучше всего отражало восторг Алексея от открывшегося вида. Вот уже две недели, как он покинул берлогу. Первые дни были особенно тяжелые. Только на четвертый день его путешествия он наконец-то смог приноровиться необычному способу передвижения и выделить часть внимания на то, чтобы осмотреться и восхититься. Похоже, что с выводами о своей готовности к длительному перемещению с помощью дисков твердого воздуха он поторопился. В принципе, это стало понятно уже во второй половине первого дня. Тогда ему пришлось в срочном порядке искать подходящую площадку для отдыха. В таком состоянии ему было совершенно не до разглядывая окрестности. Нет, новые диски создавать он мог еще долго, на это надо не так уж много энергии, и шагать по ним тоже. Усталость была, скорее, моральная. Долгое время сосредотачиваться на том, куда наступает нога, оказалось очень утомительно. Благо кластеры с высотками попадались часто, и место для отдыха найти было нетрудно. А потом, ради интереса, он поднялся повыше, примерно на высоту 500 метров. Впереди простирался вид, который не встретишь на земле. Благодаря лоскутному устройству улья, пейзаж разбавлялся частыми вкраплениями городских построек, среди которых многие были высотками с 20 и более этажами. Впрочем, сейчас, с удалением от пекла, городских кластеров стало заметно меньше, а значит, что найти место для ночлега стало сложнее. Пока еще это не было большой проблемой, но в будущем придется сократить длительность дневного перехода, чтобы выделить время на поиск места ночлега. Да еще назрела проблема с едой. Запасы, взятые с собой, почти закончились, надо бы их пополнить и разнообразить. Похоже, что придется устроить рейд за едой. Через пару часов передвижения он увидел то, что его заинтересовало, а именно белое марево на месте одного из кластеров. Перезагрузка. Это был бы идеальный вариант, если бы не расстояние. Пришлось перейти на бег. На ходу подтянув поясную лямку, начавшего подпрыгивать рюкзака, Леха подумал о том, что ему надо раздобыть, в первую очередь, консервы. Хоть и порядком надоевшие, они были сытны и компактны. Ну и еще чего-нибудь для разнообразия. Чтобы добраться до цели, потребовалось больше 30 минут. Недалеко от границы бродили мутанты, и было их довольно много. Некоторые приближались к свежему кластеру, а потом резко останавливались и бежали обратно, и там продолжали рассеянно бродить. Но уже были признаки того, что скоро они войдут в город, и ждать этого осталось немного. Так что задерживаться не стоит, набрать еды и валить отсюда. Чтоб найти продуктовый магазин, далеко в кластер забираться не пришлось. Леха спустился на землю у самой границы, и оставшиеся 200 метров прошел по асфальту, стараясь не привлекать внимания. Магазин был небольшой, но главное, что продукты тут были. На входе ему встретилась, судя по бейджику, продавец-кассир Наталья. Судя по ключам в ее руке, она собиралась запереть двери, но почему-то до сих пор этого не сделала. Осмотрев зал, Алексей увидел пожилого мужчину в зеленой спецодежде, привлекательную женщину и парня лет 13-14. Судя по бейджику, мужчина грузчик, а остальные – покупатели. Кассы не работают. Хотела остановить его продавец. «Не видите, что ли, свет отключился? У меня наличка», – ответил ей Леха, и нагло прошел мимо нее. Взяв единственную тележку, он, нервно посматривая в окно, отправился ее нагружать. Что-то его беспокоило. Какое-то странное чувство. Чувство, верно. Так он ощущает элиту. Но элитному мутанту рано быть здесь, да и прятаться в недавно перезагрузившемся кластере ему не надо. Непуганной добычи полно. Значит, иммунный. И недалеко. Еще раз осмотрев зал, Леха остановил взгляд на женщине. Красивая, лет 30 или чуть больше. Может, она, направление совпадает. Для проверки он прошел на другой конец зала. Точно она. Тут его взгляд упал на парня рядом с ней. А может и не она. Похоже, что они родственники. Но все равно надо не дать им уйти из магазина. На улице скоро будет полно мутантов. Продолжая набирать продукты, теперь с учетом попутчика, Леха увидел, что женщина с парнем пошли к кассам. Пришлось оставить телегу и пройти к входной двери. Сама дверь была непрозрачной, но рядом было окно, подойдя к которой, Алексей посмотрел на улицу в направлении границы кластера. Чисто. Женщина с парнем расплатились и направились на выход. Леха перегородила им выход. «Я хочу попросить вас задержаться в этом магазине и не выходить пока на улицу». «Что это значит?» Почему мы должны здесь задержаться? Женщина явно испугалась, но постаралась этого не показать. Это для вашего же блага. Прошу, не выходите из магазина хотя бы 15 минут. Не желаете объяснить, почему мы должны это сделать? Это слишком, для вас, неправдоподобно. Моим словам вы не поверите. Просто подождите, и сами все увидите. Алексей еще раз посмотрел в окно. Впервые ему хотелось поторопить мутантов. «Где у вас охрана?» – обратилась женщина к продавщице. «Не видите, что ли? Тут у вас какой-то сумасшедший выйти не дает». Та нервно оглянулась на мужчину в спецодежде. «Вова, чего ты на меня смотришь?» – недовольно возмутился мужчина. «Я грузчик, а тебе надо нажать тревожную кнопку». «Я нажимала. Бардак!» – возмутилась женщина и решительно направилась к выходу. «Надоело. Пропустите». «Ну почему все так сложно-то?» – вздохнул Леха и достал револьвер. Впрочем, не поднимая его, а просто держа стволом вниз. «Просто постойте и подождите 15 минут», — с нажимом сказал он. «Неужели так сложно?» Женщина, увидев оружие, замерла, а потом, медленно повернувшись к продавщице, тихо уточнила. «Вы точно нажали тревожную кнопку?» Продавщица в ответ быстро закивала, стараясь не шевелиться. Леха на это хмыкнул, улыбнувшись уголками губ, и снова посмотрел в окно. «Ну, наконец-то!» И спрятал револьвер. Женщина облегченно вздохнула, но увидев, что вместо него Алексей из рюкзака достал выхлоп, выпучила глаза и икнула. «Чего? Вы не на меня смотрите, а в окно. Только постарайтесь, чтоб вас не заметили». «Какой-то странный мужчина», заметила продавщица, «без штанов». «То, что без штанов, это не самое плохое. Хуже то, что его мозгами управляет паразит, для которого мы просто еда для роста носителя». Алексей подошел поближе к окну. Эта стадия называется бегун. Сейчас он подавлен кисляком, тем туманом с кисловатым запахом, который был недавно. «А с чего вы взяли, что в нем паразит? Может, этот человек просто сумасшедший?» Похоже, что вид оружия уже не так пугает покупательницу. То, что Алексей не размахивает оружием и спокойно разговаривает, успокоило присутствующих в зале людей. Да он сам сумасшедший, но похоже не всех. Пожилой грузчик, воспользовавшись тем, что Леха отвлекся на вид из окна, с криком выскочил на улицу, чем привлек внимание бегуна и его сородичей, следовавших за ним. Увидев выбежавшую к ним еду, мутанты, тут же забыв про кисляк, довольно урча кинулись к нему навстречу. Опередил всех матерый лотерейщик, который одним прыжком преодолев 6 метров, отделявших его от грузчика, одним ударом сломал тому шею и приступил к пиршеству. Неожиданно сзади раздался оглушительный крик. Леха резко развернулся, одновременно направляя выхлоп в ту сторону, откуда раздавался ор. Но увидев нескладную, интеллигентного вида женщину в брючном костюме, негромко рявкнул. «Заткнись». Неизвестно, что повлияло больше, то ли интонация, то ли направленный на нее ствол, но дама тут же замолчала. Бросив короткий взгляд в окно, Леха убедился, что крик дамочки все же привлек внимание мутантов. «Дура, придется разбираться и с этой проблемой. Хорошо, что пока ничего критичного не случилось. С группой из 5 мутантов, даже если их возглавляет матерый лотерейщик, Леха должен справиться. Пусть и не бесшумно, но и это тоже не проблема, если разобраться с этим передовым отрядом до того, как придут другие. А значит, к делу». В первую очередь материализовал клинок из твердого воздуха. Сейчас для этого Алексею уже не нужно лепить его из нескольких дисков. Достаточно сосредоточиться, представить нужный результат и хоп, в руке появляется клинок. Сложнее всего не получение формы, а толщина, точнее прочность клинка. Раньше приходилось складывать слой за слоем, а потом лепить форму гарды и рукояти. В итоге получался 20-слойный удлиненный кинжал. Теперь надо на 4-5 секунд сосредоточиться, и уже вооружен. Конечно, для боя это очень много, но все же лучше, чем минутой боли для его первых попыток. Вторым этапом было создание многослойного лезвия и установка его горизонтально, на высоте 1,5 метра, возле входной двери, как раз на пути мутантов, которые уже бежали за новой добычей, привлеченные громким криком. Напоследок оглянувшись на женщины парня, с расширенными глазами наблюдавшими за его приготовлениями, Леха сказал: «Мне не мешать, а лучше спрячьтесь и не шуметь». Первый бегун напоролся на лезвие и лишился головы. К сожалению, кровь, попавшая на полоску твердого воздуха, окрасила ее, тем самым лишив ловушку даже относительной невидимости. Поэтому второй бегун, пригнулся и избежал ее, но не избежал кинжала, которым Леха ударом сверху наискосок срубил ему половину черепа. Третий, не пройдя до конца, под окровавленным лезвием прыгнул на Алексея. Как назло, его кинжал после удара по голове второго был в нижнем положении, поэтому третьего пришлось ловить за горло и бить колющим в грудь. Но туша, хоть и смертельно раненая, имела свою инерцию, и, чтоб устоять на ногах, Лехе пришлось сделать пару шагов назад. Этим воспользовался четвертый, и вместо вооруженного бойца кинулся на покупательницу. В этой ситуации неплохо себя показал парень. Увидев несущегося на них бегуна, он шагнул вперед, отодвигая женщину, и врезал мутанту в челюсть. Бегун лишь чуть дернул головой от удара и вошел в клинч с парнем, тут же уронив его на пол. Послышалось крик подростка и визг женщины. Подбежавший пятый напомнил, что в бою отвлекаться не нужно. Справиться с ним труда не составило. Леха просто поймал его за руку, дернул на себя. Мутант запнулся от рук третьего и упал на колено. Алексей воспользовался моментом и коротким размахом клинка избавил бегуна от головы. Последним в магазин зашел лотерейщик. Он шел неторопливо, настороженно осматривать по сторонам и издавая урчащие звуки. Ростом он был под 2 метра, весь перевит канатами мышц. Мутант задержал взгляд на окровавленной пластине твердого воздуха, а потом, не меняя выражения лица, пригнулся, прошел под ней и выпрямился. Этим моментом воспользовался Алексей. Сделав быстрый шаг вперед, он со всей силы пнул лотерейщика в корпус. Пусть мутант весит запредельно для человека, но это для обычного человека, а не иммунного, регулярно занимающегося бегом. От толчка Лехи мутанта откинуло назад, прямо на полосу твердого воздуха, и насадило на нее, разрезав позвоночник. Лотерейщик грузно осел на полосе, не имея возможности двигать ногами, лишь размахивал руками, пытаясь хоть что-то сделать. В какой-то момент он задел рукой косяк двери, и от этого рывка повредил целостность полосы, которая тут же разрушилась и перестала держать тушу, которая, уже неудерживаемая, стала падать вперед. Из раны на спине выплескивалась кровь, выталкиваемая давлением воздуха из разрушенной пластины. Еще один короткий взмах кинжалом, и лотерейщик с пробитым споровым мешком успокаивается навсегда. Вроде все, а нет, не все. Четвертый до сих пор живой и пытается перекусить пацаном. Попытки женщины помочь парню к успеху не приводили. Получалось только создавать лишний шум и вопли. Подойдя к оставшемуся мутанту, Леха ткнул ножом в его споровый мешок, а потом схватил его за голову, оттащил в сторону и, для верности, свернул шею. Вот теперь все. Алексей посмотрел на пацана. Твою, рука парня, ниже локтя, была измочалена, местами торчали кости. То-то они так орали. Подбежав к пострадавшему, Леха выдернул провод питания кассы и, за неимением жгута, перетянул им руку выше локтя. Потом, забрал у до сих пор стоящий в ступоре продавщицы ключ от входной двери, пошел закрывать магазин. Это, конечно, не спасет от всерьез настроенных войти мутантов, но поначалу, если учесть более доступную добычу на улице, может помочь. Закрывая наружную дверь, Леха осмотрел улицу. Странно, что возле магазина нет людей, но вон, в стороне кто-то кричит. Похоже, что зараженные еще кого-то поймали. Жаль, но всем не поможешь, особенно в Улье. Да еще на границе кластера показались новые мутанты. Заперев замок, Леха посмотрел на продавщицу. В магазине подвал есть? Да-да, тогда все идем туда. Там еще подходит собратья этих. Он не сильно пнул ближайший труп бегуна. Надо прятаться. Веди. Закинув рюкзак на спину, Леха помог встать парню, и тут увидел лежавшую даму, из-за крика которой мутанты заинтересовались магазином. «Постой-ка!» – попросил он парня, и, отпустив его руку, подошел проверить, что с женщиной. Пульса нет и не дышит. Странно, вроде не старая. У Глафиры Степановны больное сердце, все еще заторможено, наверное, от шока, сказала продавщица. «Было, ясно. Пошли. Глава 2, день 183. Глава 2, день 183». В подвале разместились в раздевалке, это стало понятно по шкафчикам, разместившимся вдоль стен. «У вас есть бинты?» – спросила родственница парня у продавщицы. «Надо Игорю руку обработать». «Не знаю, я тут всего месяц работаю». «У меня есть», – сказал Леха, – «но тут хорошо бы зашить. Вот только я не умею, хоть и найдется чем. Давайте я зашью. Нас в колледже учили этому, смущенно пояснила продавец. «Надо думать, что не в экономическом», уточнила покупательница, «в медицинском. Я фельдшер, это нам повезло с вами. Меня, кстати, Алексей зовут». Продолжая говорить, Леха доставал из рюкзака медицинские принадлежности и светодиодный фонарь. «А вас, Наталья, откуда?» Встретив удивленный взгляд медика, Леха выразительно посмотрел на ее бейджик. «А-а», поняла и почему-то заметно покраснела. «Продолжу. Парня, как я понял, Игорь зовут, остаетесь вы». Он выразительно посмотрел на женщину. «Меня зовут Татьяна, и я мать Игоря, я полагаю». Спрашивать, почему фельдшер работает продавцом, неуместно. «Я, мне, да». Наталья попыталась оправдаться, но не найдя подходящих слов, смутилась еще сильнее. «Что, да?» – ехидно спросила Татьяна, наблюдая за работой девушки. «Неуместно». Несмотря на недовольство, она, не дрогнувшей рукой, продолжала орудовать иглой. «Ну, в общем-то, тут и так все понятно. Если судить по реакции, то скорее всего было сексуальное домогательство. Девушка, вы симпатичная, и скорее всего домогалось начальство. А если учесть смену места работы, то домогательство было безуспешным. Я права, да», призналась вновь покрасневшая Наталья. Алексей новым взглядом посмотрел на продавщицу. «В миловидности ей не откажешь, но на его вкус чересчур худощаво. Как говорится, подержаться ни за что». Вот сама Татьяна радует взгляд. Красивое лицо, выразительные формы. Конечно, до статей Виктории не дотягивает, но там вообще мечта подростка, в чем-то даже чересчур, а здесь все гармонично. И фигура, и просто уложенные волосы, и одежда. Глаз не оторвать. Жаль, что в подвале темно, и при свете от телефонов не особо налюбуешься. Взгляд Алексея наткнулся на ответный взгляд женщины, и он понял, что в тот момент, когда он любовался ею, она тоже смотрела на него, а когда встретилась взглядом с Лехой, то торопливо перевела взгляд на сына, как будто попалась на чем-то неприличном. Он посмотрел на Игоря, с трудом удерживающегося от того, что пуснуть. Похоже, что от обезболивающего и нервной встряски на него напала сонливость. Наталья уже заканчивала перевязать руку парня. Похоже, что скоро последуют вопросы. А спрашивать, скорее всего, будет Татьяна. И Леха не ошибся. «Алексей, мне показалось, что вы понимаете, что происходит. Не могли бы вы объяснить нам, что происходит? Что это за банда каннибалов ворвалась в магазин? Куда делась поликлиника? И почему на ее месте лес?» Прежде чем я начну отвечать, Леха достал кружку и налил в нее живчик на пару глотков. «Игорь, на выпей, до дна». «Это что?» – спросила Татьяна. «Это тонизирующее и укрепляющее средство. А оно поможет?» «Я имею в виду, что оно может быть вредным. А если нет, то почему нам с Наташей не предлагаешь?» «Сколько вопросов. Игорю оно точно поможет. Насчет вас не знаю, но точно не повредит. Тогда можно мне первой попробовать?» «Да пожалуйста». Леха передал Татьяне кружку с уже налитым живчиком. Женщина осторожно пригубила зелье иммунных и, конечно, сразу же определила характерный вкус. «Алкоголь?» – возмутилась она. «Вы предлагаете моему несовершеннолетнему сыну спиртное, причем оно сильно горчит». «Да», – припечатал Леха. «Больше того, теперь он будет пить живчик каждый день, и не по разу». «Почему это?» – повысив тон, спросила Татьяна, а потом ненадолго задумалась и уже менее агрессивно, но с волнением в голосе продолжила. «Вы так говорите, как будто Игорь чем-то болен, и этот живчик – лекарство. Ну, в целом, вы правильно поняли». От этой новости красивые глаза Татьяны стали грустными, и она, выругавшись, залпом допила живчик. «Ладно». Кружка вновь оказалась у Лехи, он налил в нее еще одну порцию живчика, Татьяна забрала посуду и протянула сыну. «Пей, Игорь». Тот, не задумываясь, опрокинул в себя содержимое. Эффект появился почти сразу, разгладились морщины на лбу парня. Он посмотрел на Алексея более осмысленным взглядом. Голова перестала болеть. «Можно еще?» «Можно, но лучше попозже. Передозировка может оказаться фатальной. Простите, а можно и мне этого лекарства?» Наталья заинтересованно смотрела на фляжку в руке Лехи. «А то у меня тоже так голова разболелась». «Можно, но только я не уверен, что это поможет». «От боли поможет», заметила Татьяна, но в мыслях как будто туман появился. «Плевать на туман». Наталья решительно схватила протянутую Лехой кружку и залпом вылила в себя содержимое. «Я и так от боли уже думать не могу». Это все у нее получилось довольно неожиданно, особенно после того, как она смущалась и краснела от малейшей двусмысленности, и это не могло не насторожить Алексея. Он уже не раз видел обращение в медлика, и резкое изменение поведения девушки в сторону агрессии, говорила, что этот момент уже близко. Конечно, из нее получится довольно слабый мутант, но привлекательнее от этого она не станет. Жаль девушку, хорошая она, да и полезная. Вон как с ранами парня помогла. У Лехи даже проскочила мысль наложить на нее каркас, как Смыкову, но он отогнал ее прочь. Нет, если бы наложение каркаса было достаточно, то он бы обязательно это сделал. Но ведь потом этот каркас надо регулярно подпитывать энергией. Или как Смыкову с помощью пентаграммы привить чужой источник. В общем, операция превращения неиммунного в иммунного сложна и требует средств, которые в данный момент недоступны. Вздохнув, Алексей начал рассказывать о месте, куда они попали. В процессе он пытался придумать, как объяснить Игорю, что его мама вскоре станет таким же мутантом, какой разгрузки ему руку. И, конечно, ничего путного придумать не получилось. Через полчаса рассказа он заметил, что Игорь уснул на плече у Татьяны. Аккуратно уложив парня на разложенной на полу одежде из шкафчиков, Леха в одном из них заметил мыльницу. А ведь он уже 2 недели как не мылся. Наверное, воняет от него как от несвежих носков. Надо бы помыться. Как раз в одном из подсобных помещений он видел водонагреватель и квадратный поддон. Не став откладывать, Леха объяснил свою задумку женщинам и пошел проверить воду. Вода оказалась еще теплой, и он сразу полез мыться. Дело это не хитрое, много времени не заняло, правда. Выходя из душа, он понял, что ни нижнего белья, ни полотенца с собой не прихватил. Пришлось идти к рюкзаку голышом. В раздевалке было тихо. Наталья и Игорь спали, а Татьяна задумчиво сидела возле сына. Забыл про белье, увидев Леху, она невесело улыбнулась. Но при виде атлетической фигуры мужчины под сумрачным освещением от светодиодного фонарика, выражение ее лица сменилось с грустного на другое, приправленное загадочным блеском глаз. Смутившись, Алексей подхватил рюкзак и поспешно покинул раздевалку. Повернув на противоположную от моечной сторону, он зашел в первую попавшуюся дверь. Судя по большим мешкам, это фасовочная. Он достал из рюкзака белье и торопливо одел трусы. Это помогло, и смущение перестало занимать весь его мысли. Со стороны входа послышались шаги. «Алексей, из-за двери показалась Татьяна. Извини, я не хотела тебя смутить. Ничего страшного, я не расстроюсь из-за такой мелочи. Мне все равно неудобно». И она медленно подошла к Алексею и кончиком пальца провела линию от плеча, через грудь и живот, до пупка. «Я ведь так и не отблагодарила тебя за спасение Игоря». Леха поймал ее руку. «Ну, если ты думаешь, что мне нужна благодарность за ваше спасение, то ты ошибаешься. Тем более неправильно сравнивать спасение жизни и секс, если я правильно тебя понял. К тому же о спасении говорить еще рано. Для начала надо выбраться в безопасное место». «Ничего, доберетесь». Леха удивленно посмотрел на ее чуть покрасневшее лицо. О том, что из этого кластера, скорее всего, уйдут только он и Игорь, в разговорах не упоминалось. «Что? Да, я поняла, о чем ты не договариваешь. Что это за бегуны с паразитом в мозгах? Это такие же люди, как я и Наташа. Только вот чем вы с Игорем от них отличаетесь? Мы иммунные. Нас не берет этот грибок. И лекарства от него нет? Нет, мне о таком неизвестно. Есть способ стать иммунным, но он очень дорогой». Леха задумался, стоит ли она того, чтобы потратить на нее единственную белую жемчужину, взятую с собой. Хм, скорее нет, чем да. Бесспорно, женщина она красивая и умная, даже очень. А еще она мать Игоря. И что он скажет, когда узнает о том, что у Лехи была возможность спасти его мать, но он этого не сделал? Да, выбор тот еще так, не обдумав все как следует, сложно решить такую задачу. А вот время он может дать. 12:00. Понятно, пробормотала Татьяна, а потом, что-то для себя решив, соблазнительно взялась за верхнюю пуговицу кофты и лукаво посмотрела в глаза Лехе. «Чем я могу расплатиться за помощь моему сыну?» «Не волнуйся», изображая наивность, ответил он. Алексей решил тоже поиграть в ее игру. «Все, что надо, я ему дам, а бесшумного оружия у тебя, я думаю, нет». «Вот ведь», для виду надулась Татьяна. «Чем же тебя соблазнить?» На столь очевидное желание секса нельзя было не отреагировать. И, черт возьми, он и сам хотел ее. Считай, что уже соблазнила. Алексей подошел к женщине, приобнял ее за талию и помог расстегнутой пуговице, которую она пережила. И не для того, чтобы отблагодарить. Он накрыл ее губы своими, приложил руку к затылку женщины и не прерывая поцелуй построил скорлупу вокруг темного пятна. Эту процедуру он отработал много раз на бегунах, пытаясь вернуть им разум, но, к сожалению, безуспешно. А с другой стороны это и хорошо, и сейчас установка скорлупы заняла секунд 15. Закончив с этим, Леха поцеловал Татьяну с еще большей страстью и дал волю своим рукам. Женщина с ничуть не уступающим пылом отвечала ему, тихо посасывая на его прикосновение. Похоже, что у нее давненько не было мужчины. А может, думая, что это у нее в последний раз, она решила оторваться по полной, при условии спящего за стенкой сына. Вот ей будет сюрприз, когда она не обратится. Помещение фасовки не было приспособлено для романтики, но и выбора не было, поэтому близость прошла на мешках с крупой. «А ты горячая женщина», — заметил Алексей, одевался, и поглядывая, как одевается Татьяна. «Просто после мужа у меня никого не было, а он умер 3 года назад, соболезную, не стоит, он пил не просыхая, а потом чем-то отравился, оставил после себя кучу долгов, а зарабатывала я, переводя тексты в интернете, или писала статьи, пришлось все время торчать у компьютера, за все время я на улицу вышла 4 раза, сегодня 5-й, поехали с сыном сдавать документы в вуз». «Так Игорь что, уже школу окончил?» – удивился Леха. «Что-то он мелковат, это он в 12 лет на секции самбо травмировался, с тех пор вырос только на 5 сантиметров, а так, его папаша был 1,80 м, ну это ничего, у иммунных регенерация есть, травма рассосется, вырастет, правда, зуб даю», усмехнулся Леха, «тут он тоже по новой растет, это хорошо». Тут Алексей услышал приглушенное урчание из соседней комнаты, черт, как он мог забыть, похоже, что Наталья обратилась, а там спит Игорь. Леха резко вскочил и бросился туда. Успел. Наталья, или уже можно говорить медляк, уже подобралась к парню. Леха подскочил к ней, схватил за руку и выдернул в коридор, по пути смачно приложив головой об косяк. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Татьяна, увидев, как Алексей одной рукой взял девушку за подбородок, а другой за затылок. Такой хват она уже видела в боевиках и понимала, чем он закончится. «Ты же убьешь ее!» «Прости, не подумал, что ты не знаешь про обращение, это уже не Наталья, паразит уже захватил ее мозг, и это необратимо, по крайней мере я не слышал, чтобы таких лечили, сейчас у нее в голове только простейшие инстинкты, я, извини, я верю тебе, но должна попробовать поговорить с ней, да я не против». Леха выдернул шнурок из форменной карточки Натальи и связал руки медлика за спиной, а потом, перехватившись за шею и связанные руки, продолжил: «Только мне придется подержать ее. Конечно, если ты не хочешь подраться с ней, подержи. Драка в мои планы не входит», — согласилась Татьяна. И, уже обращаясь к мутанту, сказала: «Наташа, ты слышишь меня, Наташ?» Однако ничего не получалось. Наталья продолжала урчать, не обращая внимания на просьбы, встряхивание плеча, толчки и даже пощечины от Татьяны. Когда она сдалась, Леха, не откладывая, свернул мутанту шею. Сзади раздался судорожный всхлип. Обернувшись, Алексей увидел стоящего в дверях раздевалки Игоря. «Игорь, прости, тебе не следовало этого видеть», — грустно сказал он. Потом, посмотрев на Татьяну, добавил: «Поговори с сыном, а я пока отнесу тело Натальи наверх». Когда он вернулся, то увидел, что мать и сын молча сидят на ворохе одежды из шкафчиков. «Поговорили?» — Татьяна молча кивнула. «Тогда давайте я расскажу вам об этом мире». Но прежде чем начать, он осмотрел помещение. «Сейчас, только принесу что-нибудь, чтоб поудобнее устроиться». Ничего удобнее испытанных мешков с крупой не нашлось, и Леха, развалившись на них, начал свою лекцию для новичков. Когда закончил, то в тишине услышал тихое сопение снова уснувшего Игоря. Татьяна тоже молчала, больше говорить не хотелось, поэтому он начал обдумывать, что делать дальше. А дальше, похоже, придется возвращаться в берлогу, потому что, переспав с Татьяной, он уже не сможет ее так просто бросить, а идти с ней на восток, значит упустить время, и она, как минимум, станет квазом, да еще надо как-то уберечь 2 новичков, вот ведь, разок перепихнулся, и куча проблем, но по-другому он не сможет, не так воспитан. Приняв такое решение, он посмотрел на женщину, она спала, как и ее сын. Вздохнув, Леха посмотрел на время. А во, уже почти 9. Скоро сеанс связи с Надюшей. Надо, наверное, отойти в другое помещение, чтоб не разбудить спящих. Зайдя в самую дальнюю комнату, Алексей обнаружил склад разного барахла. Самое полезное, что там нашлось, это рулон ветоши. Разместив его в углу, возле стеллажа. Леха с удобством расположился на нем и стал ждать. Вызов рации поступил точно в срок. Наверное, Надя опять сидела и ждала последние секунды. После того, как Алексей отчитал ее за то, что она начала вызывать его на 15 минут раньше, она стала пунктуальной. Ну а вдруг он в этот момент от кого-нибудь прячется, и вызов рации может выдать его. На самом деле он пользовался наушниками, и рацию, пока не окажется в безопасном месте, не включал. Разговор с Надей и другими обитателями берлоги надолго не затянулся. Как рассказать об Игоре и Тане он не знал, поэтому постарался закруглить разговор общими фразами с ссылкой на усталость. Закончив отчитываться перед своими женщинами, как Алексей мысленно с юмором называл ежевечерние разговоры по рации, он молча посидел в тишине и, прихватив с собой рулон ветоши, вернулся в раздевалку. Там, сложив вещи на случай быстрой эвакуации, переключил фонарь в режим новинка и лег спать на ветошь, расстеленную поверх мешков с крупой. Бывало, конечно, и помягче, но и так сойдет. Глава 3. День 184. Глава 3. День 184. Проснулся Леха от приглушенного мата, высказанного голосом подростка. «Игорь», — удивился он, — «что это ты с утра пораньше материшься? Руку отлежал, теперь шнурок завязать не могу, и мама куда-то ушла. Может, по тем самым делам отлучилась? Наверное. Пойду и я тоже, схожу. А не помешаешь? Вряд ли. Я тут уже минут 5 со шнурками мучаюсь». «Ясно. Тогда и я прогуляюсь». Алексей, по привычке, собрал свои вещи и пошел за Игорем. Тот, пока Леха собирался, уже обошел подвал и возвращался, подсвечивая светодиодом в зажигалке. «Мамы тут нет, вот ведь, говорил же наверх не ходить. Ладно, сейчас короткий утренний мацион, и идем ее искать». «Че за мацион? В туалет сходим. По-малому, а то мне уже не втерпешь». Татьяна нашлась в зале, а точнее тело Татьяны в луже, уже подсохшей, крови, натекшей из перерезанных вен на руках. Рядом, на стуле, лежали записка и окровавленный канцелярский нож. «Мама!» От вопля Игоря Алексей вздрогнул. «Вот долбанный новичок», — выругался он. Посмотрев в окно, Леха убедился, что на крик пацана уже бегут мутанты, а значит, надо бежать. «Валим отсюда». Он схватил записку и сунул ее в карман, предполагая, что это может быть прощальное письмо. А чем еще может быть бумага рядом с трупом женщины, особенно если учесть, что ни тела, ни записки вчера тут не было? А если это не так, то макулатуру всегда можно выкинуть. Потом потянул Игоря за рукав в направлении служебного выхода. Но мама, начал сопротивляться парень, ей надо помощь, не видишь, сколько крови натекло, ей уже поздно помогать, идем скорее, надо торопиться. Подтверждая его слова, со стороны входа послышался шум. Леха оглянулся на звук и увидел, что один из бегунов уже добрался до магазина и дергал дверь. Похоже, что он в какой-то части мозга сохранил знание о том, что такое дверь. Обычно они не отличают ее от стены. «Я остаюсь с мамой», — в голосе Игоря ясно чувствовались истеричные нотки. «А вы, если хотите, уходите без нас». Это он что сейчас имел в виду? Типа Игорь, весь такой героичный, остается с раненой женщиной, а Алексей трусливо убегает? Вот засранец. Злость волной пришлась по телу, и Леха, без замаха, коротким движением врезал наглецу. Парень, от удара по скуле, упал без сознания. «Надеюсь, не переборщил», — пробормотал Леха, закидывая бесчувственное тело на плечо, поверх рюкзака. Бросив прощальный взгляд на тело Татьяны, он вышел из магазина через служебный вход. Уже закрывая дверь, Леха услышал, как разбилось фасадное окно, и по залу прозвучали характерные постукивающие шаги бегущего топотуна. Так, движение по земле, точнее по асфальту, отменяется. Алексей создал первый, на сегодня, диск и шагнул на него, начиная передвигаться по воздуху. Забравшись с запасом выше домов, Леха поправил неудобное тело подростка и направился на восток. Вчерашние планы с возвращением в берлогу уже не актуальны, так как Татьяну уже спасать не надо. Сделал сюрприз, называется. А она, не зная, что Алексей умеет ставить защиту от обращения, не стала ждать, когда начнет урчать, и сама перерезала себе вены. На душе было горько от того, что из-за его действий погибла женщина. Похоже, что он еще не до конца очерствел в этом мире. Однако и чувство облегчения тоже было от того, что не пришлось брать на себя лишнюю обузу, и так придется искать снаряжение, чтобы безопасно передвигаться по воздуху вдвоем, пока в голову приходит только альпинистский страховочный шнур. Так, размышляя о разном, Алексей двигался на восток. Дополнительная нагрузка замедляла его не сильно, однако, через пару часов, когда Игорь так до сих пор и не очнулся, он понял, что надо делать привал и заняться здоровьем парня. Как назло, в направлении движения высотки не просматривались. Точнее, они были где-то вдали, а поблизости располагались только малоэтажные кластеры, хоть и столь же большие по площади, как и прежние. Справа подходящие высотки были ближе, но не настолько, чтобы имело смысл сворачивать. Слева тянулся водоем. Он был довольно широк, а в длину конца и края не видать. Казалось, что это река, но плавающий на воде мусор никуда не двигался. Наверное, это просто куски рек и озер, перенесенные ульем. Впереди, по ходу движения, Леха рассмотрел вытянутый остров. Он сразу вспомнил книгу, в которой группа ковзов обитала на острове, который, к тому же, был стабом. Если подумать, то остров, как место привала, не намного хуже высотки. Из плюсов: сюда не доберутся вездесущие бегуны, да и мутанты покрупнее сильно не дружат с водой. Из минусов: с острова дольше набирать высоту, а еще не стоит забывать упоминание о плавающей элите и об особо крупных плавающих мутантах. Но у Лехи было подозрение, что этих монстров он учует заранее. Прецеденты были, лишь бы хватило времени свалить подальше или повыше. В итоге он решил остановиться здесь. Остров был небольшим, в длину 150 метров, в ширину 30. Посередине жидкие кусты ивы. Первым делом занялся здоровьем Игоря. Под глазом парня вздулся синяк, а в мозгу были признаки сотрясения. Похоже, все же переборщил, да еще потом нес его чуть ли не вниз головой. Алексей направил свою энергию к поврежденным участкам, и уже через 15 минут мозг был здоров. Синяк убирать не стал, рука заживала нормально. Потом, оставив Игоря приходить в себя, он пошел на берег к огромной куче топляка. Из этого материала предстояло построить укрытие от взглядов зараженных. В местных кустах спрятаться нереально, разве что лежа. Игорь пришел в себя, когда Леха заканчивал вторую стену и тащил очередную охапку бревен, однако орать, кидаться обвинениями и биться в истерике не стал. Просто молча сел, обхватил колени и стал задумчиво наблюдать за строительством. По пути за новой порцией топляка Леха отдал парню записку Татьяны. В ней ничего особенного не было, просто прощальные слова, объяснение своего поступка и напутствие. Заглянув в записку, Алексей вновь почувствовал сожаление от того, что не сберег эту женщину. Хоть ее смерть избавила его от многих проблем, но это того не стоило. Игорь молча взял лист бумаги и, узнав почерк, впился взглядом в текст. А Алексей, не сказав ни слова, продолжил строить шалаш, хотя уже сейчас это было похоже не на шалаш, а на небольшую хижину, правда без крыши, но необходимости в ней не было. Леха давно уже заметил, что осадки в улье – штука довольно редкая. Закончив со стенами, Леха подошел к Игорю и подал ему фляжку с живчиком. Тот без вопросов сделал пару глотков, видимо, запомнил, как накануне это зелье помогло. «Ну как, оклемался?» – спросил он Игоря. Вид у парня был виноватый, и это вселяло надежду. «Угу», – пробурчал он себе под нос, а потом вздохнул и посмотрел на Леху. «Дядя Алексей, я прошу простить меня за недостойное поведение». «О, как выразился», – усмехнулся Леха, про себя заметив, что Татьяна воспитала хорошего парня. Он бы сам, в этом возрасте, вряд ли смог признать свое поведение недостойным. «Впрочем, не парься, я не в обиде. Понятно же, что ты потерял не Абыкова, а мать. Мало кто может спокойно принять такое. Да и закончилось все более-менее. Только ты с фингалом, да и я с одышкой. Плохо, что еды набрать не успели. Придется сейчас за ней идти». «А куда?» Все же Игорь до сих пор дитё, стоило сменить тему, и недавние переживания отошли на второй план, но не забылись, и это правильно. «Да тут, неподалеку. Видишь, на том берегу поселок с причалом, там найдем магазин. В крайнем случае наберем картошки в погребе ближайшего дома. А как мы туда доберемся?» Игорь встал и осмотрел берег. «Лодки нет. Ее что, течение ему несло?» Парень с вопросом посмотрел на Леху. «Нет, нет у меня лодки. А как мы сюда добрались? Хе-хе, сейчас все увидишь. Пошли». Алексей направился к берегу и, дойдя до места, где начинался довольно крутой уклон к воде, остановился, с улыбкой оглянулся на Игоря и сделал шаг, как будто склона нет, и продолжается прямая площадка. «Дядя Алексей», предупреждая, воскликнул Игорь, но тот, будто не слыша, сделал пару шагов. Разумеется, под подошвами, в нужный момент, появлялись диски твердого воздуха. «Так, Игорь», Леха вновь оглянулся на парня. Тот стоял, открыв рот и выпучив глаза, Изображая крайнюю степень удивления, Алексей довольно усмехнулся. Именно этого он и добивался. На фоне новых, положительных впечатлений, парню будет легче пережить потерю матери. «Игорь», — громче повторил Алексей, и, увидев, что привлек внимание, продолжил: «Прекрати называть меня дядя Алексей, называйте просто Леха. Мне так привычнее, да и короче, в случае чего». «Хо, хорошо», — все еще в шоке пробормотал парень. «Ну как, мда, похоже, что ты вчера проспал половину моего рассказа. То, что ты видел в магазине, это не нашествие мутантов и не зомби-апокалипсис. Это кусок вашего города оказался в другом мире, в улье, с вами вместе. Ну, или, как многие считают, копия куска и вас. Вообще-то весь этот мир состоит из таких кусков. А еще, у иммунных в этом мире появляется дар, как у людей X, может даже и не один. Вот я умею делать диски твердого воздуха и ходить по ним. А во, и у меня будет дар», — от Игоря прямо разило восторгом. «Будет», — ответил Алексей и добавил: «если выживешь». «В смысле?» — удивился парень, но тут же сам себе ответил: «А, ну да, мутанты. Умный парень, не только мутанты. Тут опасностей хватает. Ладно, хватит болтать, надо идти еды раздобыть, а то мы с утра не ели, а ведь скоро стемнеет. Может, мне здесь подождать? Я-то по воздуху ходить не умею». «Не е, а вдруг перезагрузка? Как с острова выбираться будешь?» «Перезагрузка? Ну да, я же вчера вам рассказывал про кислый туман». «Да, я помню, но она же не обязательно сейчас начнется. По закону подлости она будет именно в самый неудобный момент. И вообще, хорош тянуть время. Иди сюда и забираться ко мне на спину. Буду изображать из себя ездового пони». Игорь подошел к Лехе и, вдруг, замерев, уставился в сторону причала. «А эти нам не помешают? Черт!» — выругался Алексей, тоже посмотрев в направлении взгляда парня. «Попробуем обойти. Забирайся». Игорь, сидящий на спине, ощущался как большой рюкзак. И если бы он смог провисеть так столь же долго, сколько сможет пронести его Алексей, то было бы хорошо. Но при взгляде на худощавое тело подростка становилось понятно: надеяться не стоит. Выносливость не та. Надо научить его ходить по дискам. Благо, после очередной съеденной жемчужины, Леха уже может создавать 4 одновременно. Только понадобится страховка. Может, в этом поселке найдется что-нибудь подходящее. Только надо как-нибудь избавиться от этой толпы мутантов внизу. Там уже к первым бегунам присоединились еще десяток, пара лотерейщиков и один топотун. Похоже, они так просто не отвяжутся. Гляди, вообще не отстают. А может, как-то отвлечь их? Давай я с крыши крайнего дома привлеку их внимание, а ты проберешься в магазин. Ага, а потом придет мутант покруче, запрыгнет к тебе и скушает. А что, они так могут? — удивился Игорь. И как высоко прыгают. Мутанты бывают разные. Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то быстрее, а кто-то прыгает высоко. Я как-то видел одного, так мне показалось, что 10 метров для него не предел. А во, вот и а во. Даже если не будет такого прыгуна, то что помешает тому же топотуну залезть по стене? Когти-то вон какие, а с крыши тебе убежать будет некуда. И убить его не так-то просто. Придется попробовать поискать съестного на другом берегу, там и мутантов не видать. Только это не значит, что их нет, или, что они не прибегут через 5 минут. Так там же ничего нет. Игорь не обратил внимания на рассуждения Лехи о мутантах: одни фундаменты, ну и пара домов. Похоже, что это недавно заложенный дачный поселок. Похоже на то. А про вагончики ты не забыл? А, ну да, строители тоже едят, так что едой-то там можно разжиться. Вот видишь, стоило подумать, и все стало понятно. Для начала решили проверить достроенные дома. Благо, первый был в 100 метрах от берега, а второй еще через 4 участка. Первый дом ничем не порадовал. Там нашлась только грязная рабочая одежда, самодельная метла и куча разной степени поломанности инструмента. Второй дом тоже был пуст, да еще у него не было ни окон, ни дверей. Зато за домом стояла баня, типа вагончика, обшитого деревом. Такие бани под ключ продаются по объявлению, в ней нашлись исправные инструменты, но еды не было. Осмотр вагончиков тоже не особо порадовал. Лишь на участке, где стоял четвертый вагончик, обнаружили 2 машины. Собственно, их Леха приметил еще когда осматривал первый дом, и сразу направился в их сторону, попутно занимаясь поиском чего-нибудь полезного. Когда всерьез проголодавшиеся иммунные добрались до машин, то обнаружили, что хозяева устроили тут пикник с шашлыками. В одном из автомобилей обнаружились 2 пака с пивом и несколько бутылок вина. Но это интереса не представляло. Сами шашлыки нашлись в пластиковом ведерке, рядом с мангалом, на котором ровными рядами лежали шампуры с нанизанными на них кусочками угля. Разумеется, раньше этот уголь был мясом, но похоже, что благополучно переждав кисляк и перезагрузку, отдыхающие начали готовить шашлык, и в процессе обернулись в медликов, и им стадо недоготовки. Игорь открыл крышку ведерка с маринованным мясом, заглянул в него и резко отшатнулся. «Фу, что там?» – присутствовал Леха. «Вонь», – зажав нос пальцами, ответил парень. «И плесень, этого следовало ожидать. Будет тебе наука на будущее открывать закрытые емкости с едой, и холодильники следует с особой осторожностью, особенно если не знаешь, сколько времени прошло после перезагрузки, а здесь явно прошло больше 3 суток. Посмотри в пакете, может там сохранилось что-то съедобное. Огурцы, помидоры, зелень и хлеб. На вид съедобно», — обрадовался Игорь. «Что, и плесени нет?» — удивился Леха. «Есть, но только на хлебе, а он в отдельном пакете». «Ну тогда доставай», — распорядился Алексей, — «отведаем, чем Бог послал, точнее улей». «Улей — это типа местного бога?» — поинтересовался Игорь, доставая из пакета чуть завядшие огурцы и помидоры. Леха в ответ утвердительно кивнул, взял один огурец и откусил. «А помыть?» – возмутился Игорь. «А», – махнул рукой Алексей, и, доживав кусок, пояснил. «Нам с тобой сейчас никакие микробы не страшны. Ну, разве что те, которые поражают нервную систему, типа ботулизма. Так что можешь съесть даже тот хлеб с плесенью, последствий не будет, кроме неприятного привкуса. А с ботулизмом, главное, не употребляй вздутые консервы. С врачами, как ты понимаешь, в этом мире туго. Все равно, мыть надо. Мало ли в чем они испачканы, мы же не свиньи, чтоб грязное есть, тут ты прав, до уровня свиньи опускаться не стоит». Тут взгляд Лехи наткнулся на акустическую колонку, со встроенным плеером и аккумулятором. «Слушай, у меня тут новая мысль по поводу твоего предложения с отвлечением мутантов, что-то мне уже не хочется быть приманкой», — замотал головой Игорь. «Не-не, приманкой будешь не ты, а она», — Леха указал на находку. Игорь задумчиво посмотрел на колонку и заметил. «Знаешь, у моего знакомого была такая акустика, и аккумуляторов у нее хватало всего на пару часов, а это, походу, еще старше, и, скорее всего, заряда не осталось, а зарядить негде, электричества нет. Ну, во-первых, то, что заряда нет, это не факт, во-вторых, он может работать и от сети. Я это к тому, что, вспомни, в вагончике возле второго дома стоял бензогенератор, это такой маленький и желтый, с розеткой спереди». Леха кивнул. «Ты хочешь поставить колонку с генератором на крышу подальше от магазина? Так мутанты доберутся до нее так же легко, как и до меня. Насчет того, где поставить приманку, мы подумаем на месте. А пока доедай помидоры, пошли». Рассмотрев несколько вариантов размещения приманки, Алексей выбрал провода высоковольтной ЛЭП, 3 опоры которых стояли на самом краю кластера, а закрепил просто привязав стяжками за ручки. Работать с Игорем на спине было с одной стороны тяжело, не критично, но все же, с другой стороны одной рукой он мог помогать, и это упрощало работу. Пока парень держал магнитофон, Леха закрепил генератор, а потом и саму колонку. Работа заняла 10 минут, и вскоре по округе разнесся звук работы 2-тактного мотора, а еще через 5 минут зараженные, начавшие подтягиваться на звук работы генератора, услышали веселое пение Жукова и Потехина. «Ну вот, приманка работает, осталось не упустить момент, пока мутанты отвлечены на нее, и не появился какой-нибудь попрыгунчик, способный сбить ее и набрать продуктов в магазине». Алексей, то и дело поглядывая на зараженных, а вдруг он им интереснее, чем музыка из магнитофона, направился в сторону местного торгового центра. Нужное здание находилось неподалеку от причала, через 2 дома. Леха, с сидящим на нем Игорем, перестраховываясь, обошел магазин вокруг и, не приметив ничего опасного, спустился на землю. Игорь, оказавшись на твердой поверхности, с удовольствием размял затекшие ноги. Тем временем, Леха срезал висячий замок, закрывающий дверь сельпо, и зашел в помещение. Ассортимент был так себе, особенно для привыкшего к городским супермаркетам Алексея, но основные продукты были. Нагрузив рюкзак еды на пару недель, Леха обратил внимание на отдел промышленных товаров. Кроме обычных для сельского магазина вещей, здесь продавались рыболовные снасти. Не сказать, чтобы он был заядлым рыбаком, но, по возможности, на рыбалку ездил. А в детстве, когда он жил в деревне, ловля рыбы и вовсе была для него обычным делом. Поэтому в снастях Алексей разбирался, хоть и на уровне любителя. Выйдя из магазина, Леха отдал тубус с удочками Игорю, простоявшему на стреме, и предложил заглянуть в соседний дом, чтоб набрать картошку, а может и еще чего-нибудь вкусненького. Минут через 40 Леха с Игорем стояли на причале возле кучи набранных вещей. «То, что еда нужна, я согласен», — сказал Игорь. «Зачем нужны матрасы и подушки, я понимаю. Но зачем нужны столько одеял? Я хочу завесить ими стены, чтоб свет от плитки и фонарика не видно было со стороны, но получилось многовато. Придется сделать несколько ходок. А может, на лодке переплывем? Вон парочка казанок у причала утопленные лежат. Да ну, достать-то нетрудно, но потом сидеть в мокрой лодке неохота. Тогда давай посмотрим в лодочном сарае». Игорь указал на строение неподалеку от них. «О, вот эта мысль мне нравится. В сарае, кроме лодки на подставке, нашлась еще куча рыболовных принадлежностей». Леха сложил все подряд в лодку и выкатил колесную подставку из сарая. Потом, с помощью Игоря загрузил в нее то, что набрал в магазине и соседнем доме, и, с помощью ручной лебедки спустил плавательное средство по пандусу в воду. Игорь, не дожидаясь приглашения, запрыгнул в оставленное для него место, следом занял свою скамейку и Леха. 200 метров до острова преодолели быстро. Алексей затащил лодку на берег, но разгрузку оставил на завтра, взял лишь свой рюкзак, спальные принадлежности и пакет с продуктами из магазина. В хижине первым делом развесил лишнее одеяло на стены, потом поставил на плитку котелок с водой. Ужинать им предстояло лапшой быстрого приготовления. Глава 4. День 185. 189. Глава 4. День 185. 189. Рассвет Алексей встречал на ногах. Когда уже начало светать, поднялся туман, и Леха проснулся от сырости. Увидев белую мглу, он подорвался, разбудил Игоря и, схватив рюкзак, побежал к берегу. Там посадил ничего не принимающего парня на спину и пошел по дискам твердого воздуха в сторону дачного поселка с двумя домами, но там тоже был туман. Подумав, что остров и дачный поселок – это один кластер, он развернулся и направился к селу с причалом. Каково же было его удивление, когда он и там увидел туман. Этого не могло быть, ведь кластеры, явно, разные, а соседние одновременно не перезагружаются. Лишь наткнувшись на это противоречие с известными ему данными, Леха перестал суетиться и задумался, а потом принюхался. Рука встретилась с лицом во всемирно известном жесте. Запаха кисляка не было. Это был самый обычный туман. Объяснив ситуацию до сих пор недоумевающему Игорю, он вернулся на остров. После столь бодрого пробуждения спать не хотелось, но и бездельничать не пришлось. На берегу стояла неразгруженная лодка. Разобравшись с грузом, Леха отварил картошки и, съев нехитрый завтрак, отправился порыбачить. Задержаться на этом острове он решил для того, чтобы Игорь смог хоть немного освоиться в этом мире. И энергоканалы надо проверить, а скорее всего поправить, да и ему самому надо было отдохнуть и определиться с дальнейшим планами. Хотя, чего там определяться, надо двигаться на восток, а там осторожно выйти на контакт с местными иммунными и узнать по поводу знахарей. За 2 недели без стряпни Виктории Леха соскучился по картошке, поэтому, благодаря рыбалке, их меню, в основном, состояло из ухи и других блюд с этими ингредиентами. Рыбалка в улье оказалась знатной. Конечно, это могло быть особенностью этой местности, но Алексей предполагал, что в этом мире, несмотря на обилие рыбы в воде, с рыбной ловлей туго. И не только из-за того, что еды и так хватает, но еще и из-за сложностей с самим процессом, ведь мутантов особенно много бродит вдоль водных преград, а значит, на берегу с удочкой не посидишь, разве что как Леха, на острове. Но обычному иммунному все равно понадобится лодка, чтобы добраться до такого места, или же ловить прямо с лодки. А в этом случае велики шансы, что у воды соберутся мутанты и просто не дадут сойти на берег. Это не учитывая возможность привлечь внимание согласной поплавать элиты. Конечно, варианты были, но для их реализации надо быть энтузиастом рыбалки как процесса. На второй день отдыха Алексей проверил возможность передвижения Игоря по дискам. С этим появилась проблема. Поначалу все было неплохо. Леха, за неимением альпинистского снаряжения, обвязал парня веревкой. Второй конец связал петлей и накинул на себя через плечо и грудь наискосок. Потом, с осторожностью, начал движение по дискам. На небольшой высоте особых проблем не было. Падать не больно, залезть обратно и продолжить тренировку несложно. А когда Игорь приноровился и перестал падать, Алексей переместил тренировки повыше, на 2-метровую высоту. Вот тут-то проблема и проявилась. Леха не учел, что падая Игорь тянет его за собой. Но это полбеды, если не зевать, то устоять можно. Другая половина беды была в том, что когда Игорь падал, то в момент качения, он неизменно срезал веревку об диск. Это означало, что страховка из веревки, никакая. А учитывая, что диск легко режет все что угодно, то тут даже трос не поможет, и надо придумать что-то другое. На третий день Леха проверил состояние энергоканалов Игоря. Тут неожиданностей не было. Их состояние было похуже, чем у Лехи в начале, но значительно лучше, чем у Виктории. Даже узел дара начал формироваться. Сам парень был задумчив. Какое-то время он составлял компанию Алексею, и тоже ловил рыбу, причем у него это получалось лучше, чем у старшего товарища, но терпения надолго не хватило, и вскоре он отправился подняться по берегу, или валяться и читать книгу с телефона Лехи. А сам Леха сидел на берегу и думал или просто мечтал. В итоге размышлений, благо рыбалка к этому располагает, Алексей решил воспользоваться платформой, такой на какой перевозил обломки стены потолка после обвала. Точнее не самой платформой, а ее концепцией. И вот, на пятый день, после завтрака и всех приготовлений, Игорь сидел на сиденье из твердого воздуха, по бокам от него, на небольших подставках были закреплены рюкзаки. Леха стоял перед ним и держал рукоять, которая представляла из себя трубу, прикрепленную к сиденью.